«Помню, помню я ту песенку, и до гроба ее не забуду», — сказал Сбрыжка. «Бывало, как услышу где, так слезы у меня из глаз польются». «Так я спою», — сказала Дануся. И тотчас стала перебирать струны лютни и, закинув, как всегда, головку, запела. «Ах, когда б я пташкой долетать умела, я бы в Силезию к Ясю улетела, сиротинкой бедной на плетень бы села. Глянь же, мой соколик, Люба прилетела». Вдруг голос у нее пресекся, губы задрожали, и слезы брызнули из глаз и потекли по щекам. Минуту она пыталась успокоиться, но не смогла, и расплакалась так же горько, как тогда, в краковской темнице, когда в последний раз пела эту песенку Сбышку, думая, что завтра ему снесут голову с плеч. «Дануська, что с тобой, Дануська?» — спрашивал Сбышка. «Чего ты плачешь? Что это за свадьба?» — воскликнула княгиня. «Ну чего ты?» «Не знаю», — рыдая, ответила Дануська. «Так мне что-то тоскливо, так жаль, Сбышка и вас!» Все встревожились, стали ее успокаивать, стали толковать ей, что уезжает она ненадолго, что еще на праздниках все они съедутся с Юрандом в Цеханове. Сбышка снова обнял ее, прижимал ее к груди, осушал губами слезы у нее на глазах, и все же сердца у всех сжались в тревоге, и в тревоге текли для них эти ночные часы. Вдруг во дворе раздался такой неожиданный пронзительный скрип, что все вздрогнули. Вскочив со скамьи, княгиня воскликнула. «Боже мой, это колодезные журавли, поят коней!» Аксен Звышонок посмотрел в окно, в котором стеклянные шарики начали уже светлеть, и произнес: «Чуть брежет заря, день занимается, Богородица, Дева, радуйся!» И вышел из горницы. Вернувшись через некоторое время, он сказал: «Светает, но день будет хмурый. Это люди Юранда паят коней. Пора в дорогу, бедняжка». При этих словах княгиня и Дануся громко разрыдались и запричитали вместе со Сбышком, как причитают при расставании простые люди. Это был как бы обрядовый плач, и звучал он и как жалоба, и как песня, которая у простых душ льется так же естественно, как слезы льются из глаз. «Ой, да не помочь плачем слезами, да когда ты расстаешься с нами, да пришла наша година, да горька наша судьбина, ой, да прости, прощай!» Последний раз привлек к себе Сбышка Данусю и сжимал ее в объятиях, пока не захватила у него дух и пока княгиня не оторвала от него жену, чтобы одеть ее в дорогу. Тем временем совсем рассвело. Все пробудилось в доме, поднялась суета. К Сбышку вошел чех справиться о его здоровье и узнать, какие будут распоряжения. «Придвинь постель к окну», — велел ему рыцарь. Чех легко придвинул постель к окну, но когда Сбышка велел ему отворить окно, он удивился, однако выполнил и этот приказ, только укрыл господина своим кожухом, так как на дворе хоть и пасмурно было, но холодно, и падал мягкий обильный снег. Сбышка стал смотреть в окно. Сквозь хлопья снега, летевшие из тучи, он увидел на дворе санки. Их окружали слуги Юранда верхом на лохматых лошадях, от которых поднимался пар. Все слуги были вооружены. Кое у кого поверх кожухов были надеты даже кольчуги, в которых отражались бледные лучи хмурого дня. Лес совсем закрыла снежная пелена. Плетни и ворота были едва видны. Дануся, уже закутанная в кожушок и лисью шубу, еще раз прибежала в горницу к Сбышку еще раз обвела его шею и сказала ему на прощание: